Глава 12. О том, как благодаря своей прозорливости и ловкости Спартак довел число своих сторонников с 600 человек до 10 тысяч. Как только весть о поражении когорт Сервилиана, отправленных для преследования гладиаторов, бежавших из Капы, облетела соседние города, по всей кампании поднялась сильная тревога. Все были ошеломлены, узнав подробности разгрома легионеров. Нола, Нуцерия, Геркуланум, Баи, Неаполь, Мизены, Кумы, Капуя и другие города этой плодороднейшей провинции спешно готовились к обороне. Вооруженные граждане дни и ночи стояли на страже у городских ворот и на бастионах. Помпея, стены которой были снесены, не дерзнула оказать сопротивление гладиаторам, не раз появлявшимся в городе с целью запастись продовольствием. К удивлению жителей, они вели себя не как враги или толпа дикарей, а как самое дисциплинированное войско. Тем временем префекты городов слали одного за другим гонцов к Метью Либиону, префекту всей провинции, требовали принятия безотлагательных мер против растущей опасности. Растерявшийся перепуганный Метий, в свою очередь, посылал гонцов в римский сенат, заклинал его поскорее направить подкрепление. В Риме, по-видимому, не были склонны серьезно считаться с бунтом гладиаторов. Только Сергий Кателина и Юлий Цезарь понимали, насколько значительно и опасно это восстание рабов. Им были известны его корни, все его нити и размах. Они знали и храбрейшего вождя гладиаторов. Кроме них никто и не думал о когортах, наголову разбитых гладиаторами, тем более что солдаты, спасшиеся бегством, рассказывая подробности сражения, с некоторым основанием обвиняли во всем самонадеянного и невежественного трибуна Сервилиана, прозванного ими в насмешку «маленьким вороном». С другой стороны, Рим в это время вынужден был вести войны с более серьезными и опасными врагами. Против его владычества восстала почти вся Испания во главе с бесстрашным и осторожным Серторием. Храбрость юного Помпея и тактика старого опытного Метелла пасовали перед его умом и смелостью. Одновременно против римлян выступил и могущественный Митридат. Он же разбил Марка Аврелия Котту, бывшего в том году консулом, вместе с Луцием Лицинием Лукулом. Хотя консул Лукул находился еще в Риме, все его помыслы были направлены на то, чтобы собрать назначенные для похода легионы и выступить против Митридата, победы которого тревожили Рим и Сенат. С одобрения Сената Лукул послал в кампанию против гладиаторов храброго и опытного трибуна Клодия Глабра, дав ему для борьбы с восставшими 6 когорт, то есть около 3000 легионеров. Пока Клодий Глабр снаряжал отданные в его распоряжение когорты, чтобы выступить против гладиаторов, последние умело воспользовались плодами своих побед. За 20 дней число их с 600, каким оно было в день сражения с Титом Сервилианом, возросло до 1200, теперь уже хорошо вооруженных воинов, готовых отдать свою жизнь за дело свободы. Спартак, прекрасно зная боевые порядки греческих фаланг, фракийского войска, армии Митридата, а также и латинских легионов, в рядах которых он сражался, был страстным приверженцем римского строя и полагал, что нет лучшей и более разумной тактики, чем тактика римлян, этого поистине народа воина. Бесчисленные победы латинян над презирающими смерть и отлично владеющими оружием народами он приписывал прежде всего дисциплине, боевому порядку и структуре римских легионов, а завоевание Римом почти всего мира – военной доблести латинян. Спартак, как это уже было сказано, старался создать и сформировать войско гладиаторов, следуя принципам боевого строя и порядков римского войска. И когда после победы над Титом Сервилианом он вступил в Помпею, то заказал значок для первого легиона гладиаторов. На древке, там, где у римлян был укреплен орел,

и ослабят опасное колебание, которое было неизбежно вследствие гибкости хрупкого и легкого сооружения, которое под тяжестью людей стало бы качаться. Когда все было сделано и тьма вокруг горы стала сгущаться, Эномай первым начал готовиться к опасному спуску. Гигант-германец ухватился руками за верхушку скалы, к которой был прочно привязан другой конец лестницы. Он был немного бледен. Этот спуск был таким видом опасности, который ему еще никогда не приходилось подвергаться. И против бездонной скалистой пропасти ничего не могли сделать ни силы рук, ни неукротимая энергия духа. Мужественный великан пошутил при этом: «Клянусь всеведением и всемогуществом Вотана, я думаю, что даже Гелия, самая легкая из валькирий, не чувствовала бы себя в полной безопасности при этаком необыкновенном спуске». Пока он произносил эти слова, его гигантская фигура постепенно скрывалась за скалами, окружавшими пропасть. Вскоре исчезла и его голова. Спартак, согнувшись, следил за ним, и при каждом колебании, при каждом покачивании лестницы по всему его телу пробегала дрожь. Он был очень бледен. Казалось, что всем своим существом он прикован к этой невиданной подвижной лестнице. Гладиаторы столпились у края площадки, точно их притягивала мрачная бездна. Те, что стояли позади, поднимались на носки и смотрели на скалу, к которой была привязана лестница. Все стояли неподвижно и безмолвно, и в ночной тишине слышалось лишь тяжелое дыхание 1200 человек, чья жизнь и судьба в этот миг зависели от хрупкой снасти из ивовых прутьев. Сильное размеренное колыхание и вздрагивание лестницы отмечало все увеличивающееся число ступеней, преодолеваемых Эномаем, и гладиаторы в тревоге считали их. Волнообразное колебание лестницы длилось не больше 3 минут, но гладиаторам эти 3 минуты показались 3 олимпиадами, 3 веками. Наконец колебание прекратилось, и тогда на площадке 1000 людей, движимых единым порывом, единой мыслью, повернулась в сторону пропасти и напрягла слух. Неописуемые чувства отражались на их лицах. Прошло несколько мгновений, у 1000 гладиаторов замерло в груди дыхание, и вдруг послышался глухой голос. Сперва он казался неясным, далеким, но постепенно усиливаясь, становился звонким, как будто бы человек, которому он принадлежал, быстро приближался. Он кричал: «Слушай! Слушай!» Из 1000 грудей вырвался мощный, как завывание бури, вздох облегчения, ибо донесшийся крик был условленным сигналом. Эномай благополучно спустился на дно пропасти. Тогда гладиаторы, с лихорадочной поспешностью, каждый стараясь быть как можно более ловким, начали один за другим спускаться по удивительной лестнице, которая теперь, это всем было ясно, спасала их от смерти и возвращала к жизни, вела от позорного крушения к славной победе. Спуск длился целых 36 часов, и лишь на рассвете 2-го дня все оказались внизу на равнине. На горе остался только Борторикс. Он спустил вниз оружие последнего манипула и связки с косами, топорами, трезубцами, которые Спартак приказал взять с собой и хранить. Им можно было временно вооружать товарищей, присоединявшихся к восставшим. Наконец спустился и Борторикс. Невозможно описать, как велика была благодарность гладиаторов, и как бурно они изъявляли свою любовь и преданность Спартаку, чьей мудрой догадливости они были обязаны жизнью. Но Спартак просил их соблюдать тишину, и каждому манипулу велел укрыться в окружающих ущельях и скалах и ждать там наступления ночи.